иностранцев не цензурировать, не раздражать зазря во время борьбы за заем в Европе. «Я у вас в редакции со стола взял», — сказал Ленин, положив перед Воровским матен. «Свежий. 5 дней назад вышел». Воровский раскрыл газету. «Вопрос корреспондента Леру. Вы были в неведении по поводу декабрьских настроений в Москве?» Адмирал Дубасов. «Отчего же? Мы знали все». Пьер Леру. «А правительство?» Дубасов. «Правительство я информировал». Пьер Леру. «Значит, все знали о том, что может случиться?» Дубасов. «Да». Пьер Леру. «Как же тогда объяснить вашу позицию, господин адмирал?» Дубасов. «Мы предоставили дело ходу событий». Правительство кокетничало осведомленностью. Оно никак не ожидало столь массового выступления московского пролетариата. Оно было растеряно, однако стремилось извлечь политическую выгоду из сложившейся обстановки. Пыталось толкнуть общество вправо. Воровский поднял глаза на Ленина. Его поразило лицо Ильича. Оно было словно вырубленным из камня. Воровский замечал. Ленин порой выглядел очень молодо. Никак не дашь 35. А иногда, как сейчас, подавшийся вперед, напряженный, с прищуренными глазами, он казался стариком. Так глубокие и резкие были морщины, так страдающие глаза. «Кто будет писать?» — спросил Воровский. «Вы?» «Нет». «Посоветуйтесь с Горьким. Покажите ему материалы. Переведите только, он не читает по-французски. Можно обидеть невнимательностью. Литератор — человек особо ранимый. Прокламация нужна немедленно. Расстрел московских рабочих следует связать с арестами в Петросовете. Звенья одной цепи». Ленин перевернул страницу блокнота. Выступал эсер. «Необходимо распечатать бюллетени советов для того, чтобы рассылать их в сельские местности. Надо знакомить товарищей крестьян с опытом работы петербургских, ивановских и московских рабочих». «Молодец», — отметил Ленин, разумная мысль. «Вздуют беднягу в его ЦК. Никакой легальщины, мы партия конспираторов». Потом выступал меньшевик. Говорил о необходимости координации работы всех партий в борьбе за демократизацию России. «Не отказываясь от наших партийных установок, мы должны все вместе думать о будущем». «Общее будущее с октябристами?» — сразу же отметил Ленин. «Какая права безответственность? Здесь собрались рабочие, а не лоббисты. Мы должны привлекать всех желающих сотрудничать с советами, всех без исключения, любого члена общества, если только намерения, с которыми к нам идут, искренни». «А как вы проверите искренность намерений? Как можно в совет звать всех? Звать можно только тех, кто представляет интересы класса». Потом говорил еще один кадет. Снова уповал на объединение культурных слоев для закрепления достигнутого в революционном процессе. Его сменил беспартийный из недоучившихся. Резко требовал отменить входные билеты в императорские театры. Потом бабахнул либерал из теоретиков. «Граждане, безответственность многих выступавших ораторов ярче всего проявляется в том, что они обходят практическую осуществимость народовластия через революционное правительство или через советы. Можно ли мечтать об этом? Да, мечтать можно.